Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Эдуард Хруцкий. Операция «Прикрытие». Повесть. По земле катилась война. Начавшаяся в 1939-м, она огнем ползла по Европе, Азии, Африке. Дрались в фьордах Норвегии, в песках Сахары, на маленьких островах Тихого океана. Но особенно страшна и кровопролитна была битва в России. Неведомые до сих пор военные науки блокады и обороны, гигантские танковые сражения происходили от Северного до Черного моря. Война шла по полям России натужно и кроваво. Но все же каждый день приближал Красную армию к рубежам страны. За ними лежали славянские страны, ожидавшие своего освобождения. Упорно и неотвратимо Красная армия шла к границе. Так начался 1944 год. Год полного освобождения СССР. Швейцария, Берн, 10 апреля 1944 года. А в Берне было туманно и тихо. Ветер с Ааре пах сетями и рыбой. Он разгонял туман, этот ветер, запутавшийся в узких Шпильгассе, Мартгассе и Крамгассе. Было любимое время детей. Школьники спешили кормить медведей, живущих на берегу реки, добрых и откормленных. Дети покупали в лавочке морковь и кормили зверей, смешно стоявших на задних лапах. Человек тоже купил несколько морковок. И, бросая их животным, подумал, что за две такие морковки он в лагере для военнопленных вербовал нужного ему агента. Где-то в старом городе мелодично запели часы. Они именно не звонили, а пели. И звук их несся над домами предвестием мирного и счастливого полдня. Пора. Поднявшись по ступенькам набережной, человек сел в маленький, почти игрушечный вагон трамвайчика, похожего на детскую железную дорогу в его родном Мекленбурге. Вагончик медленно полз по улицам, огибая многочисленные фонтаны. Возле Цайт-Глоксентрум, башни с часами, человек вышел из трамвая. Его ждали у здания ратуши, чем-то напоминавшим ему старинный русский терем, какие он видел в Смоленске. У самого большого и нарядного фонтана стоял Алекс, перебросив светлый плащ через плечо, опираясь на трость. Алекс был неизменен в своих вкусах. Настоящий англичанин в Европе носит только твид. На этот раз на нем был песочный костюм из тканного материала. Калецкий не любил твид. Он чем-то напоминал ему тяжелый форменный мундир. Вырываясь из Германии в нейтральную тишину, он надевал легкую фланель, в которой чувствовал себя человеком, уехавшим на отдых. Алекс увидел его и поднял трость, коснувшись набалдашником запыленных твердых полей шляпы. Это немного фамильярная манера завсегдатая лондонского Соха поначалу коробила Калецки, тем более что он был на два звания выше чином, чем англичанин, у которого он, Герберт Калецки, оберштурмбанфюрер СС, числился на связи. Но разведка не женитьба. Здесь выбираешь не ты, а наоборот выбирают тебя. «Привет, Алекс!» — Калецкий приподнял шляпу. «Здравствуйте, мой дорогой Герберт!» — Алекс улыбнулся одним ртом. Глаза его, пустосветлые, по-прежнему смотрели цепко и настороженно. «Вас учили улыбаться в вашей хваленой школе?» — съязвил Калецкий. «Тогда вам надо поучиться у американцев. Люди Даллеса улыбаются так, словно встретили родного брата, вырвавшегося из тюрьмы». «По тюрьмам специалист вы, Герберт, а американцы — молодая нация. Молодая, веселая и богатая. Мы, англосаксы, слишком плотно вжаты в рамки тысячи условностей. Это наше бремя, которое мы стараемся нести с гордостью. Зато мы внимательны к другим. У вас в отеле уже стоят три упаковки принца Альберта. Кажется, это ваш любимый табак. Красный? Да. Вы очень внимательны ко мне. Кстати, почему вы не курите трубку? слишком традиционно. Улыбка, твит, трубка. Есть что-то от колониализма. Калецкий засмеялся. Может быть, вы и правы. Пройдемся. Центр города подавляет меня обилием фонтанов. Они пошли вниз по Крамгассе. Постепенно исчезли нарядные магазины, вывески контор, рестораны. Началась вторая половина улицы, полная мелких лавочек, кустарных мастерских, складов. Элегантный Берн уступил место ветхости. Дома, иссеченные непогодой, устало жались у тротуара. «Я люблю такие места», — Алекс закурил сигарету. «Это анатомия города, вернее, его анатомический атлас. Там наверху внешняя показная часть, как у человека глаза, нос, брови, кожа, а здесь его чрево, истощенное сердце, изрытая печень. Окраины могут больше сказать о городе, чем фасад». Калецкий усмехнулся молча. Что знает этот англичанин о городах? Городах, в которых сожжены и окраины, и центр. В городах, где люди боятся выглянуть из подвалов. Анатомия города. Они спустились к мосту Нидегбрюкке, пошли вдоль реки. Вода в Ааре была желта и мутна после дождя. Пенные барашки возникали у боков моста и разлетались, донося брызги до берега. — С какого года мы работаем вместе? — прищурившись, спросил Алекс. — С Польши. С 39-го. — Польша. Польша. — Ваш Гитлер совершил главную ошибку. Вместо того, чтобы возглавить крестовый поход против мирового коммунизма, он решил стать владыкой всего мира. А коммунизм жив, как вы видите. Но они же ваши союзники. Пока, Герберт, пока. Нам вместе с вами бороться против коммунизма. Придет время, и кто-то объявит крестовый поход против этой системы. Наша задача — мастить дорогу будущим ландскнехтам Запада. Русские скоро станут на границе, Алекс. Во-первых, не станут, а понесут в Европу свои идеи. Остановить их не в наших силах. Наша задача — разветвленная сеть агентуры в Белоруссии, Украине, даже в Москве. Мы должны готовить новый крестовый поход. Мимо них проехал велосипедист, кудрявый парень. На раме, прижавшись к нему, сидела девчонка с огромными ошалелыми глазами. А они любят друг друга. Теперь у Алекса даже глаза улыбались. Любят, не зная об опасности, идущей с востока. Он поковырял песок тростью, подумал. «Пора, Герберт. Как ваша агентура?» «Частично мне известно. Постарайтесь выявить всю. Что со школой?» «Мы создали ее». «Кто руководит?» «Поль». «Польский поручик. Помню, я встречался с ним. Школа-база. Как только русские станут на границе, берегите людей. Никаких активных действий. Ждите резидента». Немцам выгодно деморализовать русский тыл, нам же — сохранить кадры для будущего. В номере вы найдете документы. Наши люди сведут вас с лондонскими поляками. Теперь вы станете полковником армии Краевой, уполномоченным лондонской беспеки. Ваша кличка — Гром. Но это произойдет лишь тогда, когда русские станут на границе. Террор вы отвергаете полностью. Им займутся другие. Ваше дело — ждать резидента. Алекс замолчал, прикуривая новую сигарету. Калецкий смотрел на мутную речную воду, на след от велосипедных колес, рельефно впечатанный в песок. Ему очень хотелось ударить этого самоуверенного, ироничного англичанина. В кабинете начальника Главного управления погранвойск НКВД СССР висела огромная карта. Ее принесли сегодня утром и намертво прикрепили к стене. Жирным контуром вдоль рек, по лесу, мимо населенных пунктов, легла на плотной бумаге западная граница. Граница, которой еще были направлены стрелы танковых ударов, штрихи пехотных атак. Начальник управления разглядывал карту, похлопывая по ней указкой. Он вспоминал 41-й год, когда горели квадратиками отмеченные на карте домики пограничных застав. Вспоминал, как с тяжелыми боями отходили пограничники на восток. Как несут сегодня службу бойцы в зеленых фуражках, охраняя тыл действующей Красной армии. 3 года войны прошли перед его глазами. 3 долгих года потерь и побед. «Товарищ генерал!» — вошел в кабинет адъютант. «Офицеры собрались!» Но вот и настал его час. Сегодня он будет инструктировать начальников отрядов нового западного пограничного округа. «Проси!» В кабинет входили офицеры. Народ знакомый, многих из них генерал встречал на разных границах страны. Пограничная служба имеет свою специфику. Частенько приходится менять место жительства с запада на север, от снегов Заполярья в жаркие пески Туркмении, а потом в плавание у реки Сунгари. Тяжелая служба, опасная служба, любимая служба. «Товарищи», — сказал начальник главного управления, — «через несколько дней наши войска выйдут к государственной границе СССР. Вы назначены начальниками отрядов вновь организованного Западного погранокруга. Ваша задача — принять под охрану границу с Польшей и Чехословакией, от станции Уток до реки Одер. Прошу начальников отрядов к карте. Определим место дислокации». Офицеры подошли к карте. Как много мог сказать им этот аккуратно расчерченный лист бумаги? Нет, не карта висела перед ними, не карта. Эта молодость их смотрела с глянцевого листа. А сколько времени прошло? Всего 3 года. Но 1 военный день за 10 мирных посчитать можно. Такая ему нынче цена. Поэтому так быстро состарились внешне эти, в общем-то, молодые люди. «Товарищ генерал, разрешите вопрос?» «Слушаю вас». «Начальник 112-го пограничного отряда, полковник Зимин». «Слушаю». «Как будет формироваться личный состав отряда?» «Вопрос по существу». «Нами созданы специальные запасные полки. Из подразделений Красной армии отзываются в распоряжение погранвойск бойцы и офицеры. Личный состав отряда будет пополнен за счет призывников этого года. И, конечно, костяк будущих отрядов — подразделение по охране тыла действующей Красной армии. Вас устраивает ответ, полковник Зимин?» «Так точно. Тогда к карте. Вы, товарищи офицеры, будете нести охрану границы не совсем в обычных условиях». Да, действительно, не в обычных условиях придется нести службу тем, кто станет на рубеж 1939 года. Перед заставой лежала Польша, сожженная войной, разорванная междоусобицами. Польша, в которой много лет не затихала братоубийственная война. Польша, которая, истекая кровью, ждала своего освобождения. Тяжелая обстановка складывалась и в тылу отрядов. Банды буржуазных националистов, разрозненные немецкие группировки, шатающиеся по лесам, просто уголовники и контрабандисты. Агентура дефензивы, беспеки армии Краевой, СД Абвера. И пристальное внимание к западным землям Intelligence Service. Трудная предстояла служба. Очень трудная.